Глава 101. Водитель гнал машину с сидящим в ней Барнелли по ночным улицам, стараясь оторваться от прицепившегося хвоста. Только что бойцы опергруппы преподали противнику хороший урок. Однако Барнелли не сомневался, что система слежки у врага многоэшелонная, да и в агентах тот дефицита не испытывал. «Вроде оторвались, а?» – спросил водитель, поглядывая в зеркало заднего вида. «Нет, я еще вижу свет фар. Вон они!» И действительно, оказалось, что преследователи разгадали примерный маршрут беглецов и, срезав через двор угол, выскочили совсем рядом. «Чего они добиваются?» – удивился водитель, вдавливая в пол педаль газа. Но хвост не отставал. Потом зазвучали выстрелы, и заднее стекло разлетелось вдребезги. Барнелли ответил из девятки прямо через разбитое окно. Преследователи вильнули к обочине, но скоро выровняли машину и снова стали сокращать дистанцию. «Да что им нужно-то?» – снова воскликнул водитель. «Сначала я думал, что они хотят приехать с нами к боссу», – пробормотал Барнелли, и водитель его не услышал. «А теперь, думаю, они решили гасить всех подряд». «Чего?» – прокричал водитель, поскольку с разбитым окном в кабине стало слишком шумно. «У тебя дробовик где?» «В багажнике». «А почему не в салоне?» «Да он здоровый очень, мешает вести, но он сверху лежит, заряжен и на предохранителе». «Хорошо, давай на проспект. Оторвись метров на 50, а потом юзом спланируешь в переулок за большой клумбой. Знаешь, где это?» «Знаю. Там в прошлом году Дик на стену отлил, а его копы взяли». «Чего?» – не понял Барнелли. «Знаю я этот переулок», – крикнул водитель и принялся яростно вращать руль, чтобы выйти на проспект, не потеряв скорости. Преследователи начали слегка отставать и в отчаянии снова открыли огонь. Но на этот раз пули прошли мимо, разбив витрину в магазине, отчего там сработала сигнализация. «Нервничают собаки!» – воскликнул водитель и снова дал полный газ. «Смотри, не проскочи!» «Я помню!» Секунда, вторая, третья. Барнелли невольно посмотрел на спидометр, но лучше бы не смотрел. Как этот гонщик впишется в переулок на такой-то скорости? Хотелось крикнуть «Тормози, придурок!». Но Барнелли понимал, что будет неправ. Он и в школу еще не ходил, когда Лео на ралли призы завоевывал. «Ну давай, Лео, не подведи». Наконец машина пошла юзом. Ее стало бросать из стороны в сторону. И в какой-то момент Барнелли показалось, что все кончено. Но вот фонтаном полетела земля с цветами из клумб, хлестнули по капоту кусты, и машина влетела в заказанный переулок. Скрипнули тормоза, и Лео крикнул. «Давай к багажнику, он открыт!» Барнелли выскочил, в два шага оказался возле багажника и, рванув крышку, схватил полицейский дробовик. Скинул флажок предохранителя и, не целясь, открыл огонь в набегавшие фары. Он стрелял и стрелял, а машина преследователей продолжала на него катиться. Уже осыпалось лобовое стекло и погасли фары. Уже дымил двигатель и горбом встал сорванный капот. Но машина катилась еще несколько метров, пока не попала колесом в ямку. Бросив дробовик в багажник, Барнелли захлопнул крышку и снова прыгнул в салон. Лео рванул с места, и они понеслись прочь, петляя по дворам под аккомпанемент полицейских сирен. «Я думал, ты нас угробишь, когда земля полетела», признался Барнелли. «С чего это?» удивился Лео. «У нас отличные покрышки, и если бы ты не приказал остановиться, я за пару кругов ушел бы от них вовсе. Их-то колесики так себе, жеваные слики, а наши в полном порядке». Вот почему они по штуке ливров стоили. Именно. А ты что думал, Лео совсем дурак, что такие деньги на колеса требовал? Было дело, признался Барнелли. Но я рад, что ты тогда настоял. Какое-то время они ехали молча, отдыхая от недавней схватки. «Куда теперь?» – спросил Лео. «К боссу?» «К боссу. Только сначала притормози вон за той машинкой на обочине». Лео пожал плечами, но приказ выполнил. Они остановились. Он заглушил двигатель и снова спросил. «А сейчас чего?» «Лучше перебдеть, чем недобдеть. А у нас машина очень заметная. Давай ее здесь оставим, а ты потом заберешь». «Понятно», – вздохнул Лео, и они вышли из машины. А потом двинулись вдоль ряда припаркованных авто, прикидывая, какую угнать, чтобы добраться до явки.